Детская сказка на взрослые темы. Издательство «Сказочная дорога» порадовало читателей детективом для детей «Потапыч и Миша». Примечание. Александр Тутов. «Потапыч и Миша». Лукоморский детектив для детей и взрослых. Художник Наталья Пустовит. Москва. Издательский дом «Сказочная дорога». 2014 год. Как преподнести юным читателям реалии современной жизни без сюсюканья, но и без высокопарных нравоучений? Сказка – ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Детский детектив Александра Тутова «Потапыч и Миша» полон таких жизненных уроков. Медвежонок Миша и его товарищи, зайчонок Хвостик, лягушонок Петя и внучка Бабы-Яги создают детективное агентство «Святогор» для борьбы с теми, кто мешает нормальной жизни сказочного Лукоморья. А помогают ребятам русские былинные богатыри и Мишин родич, профессиональный служитель правопорядка Потапыч. Сказочные детективы расследуют дело о краже золотого яичка, выводят на чистую воду трех поросят, защищают кукольный театр Буратино и проучивают всяческую нечистую силу. Лукоморье Александра Тутова весьма далеко от известного с малых лет пушкинского образа сказочной страны под сенью дуба зеленого, в круг которого ходит черный кот, а на ветвях сидит русалка. Лукоморье – это отражение, преломление сквозь призму сказки нашей повседневной жизни с ее бандитами-упырями, спецназовцами-богатырями, жуликоватыми поросятами, энергетическим олигархом Карабайсом-Барабайсом. Узнали? И даже партии «Лукоморское единство» в Лесной думе. Сказка получилась не волшебная, а самое что ни на есть реалистическая, писанная с натуры и умело адаптированная для младших школьников. Добро, как и положено в сказке, торжествует, а зло побеждено и посрамлено. При этом писатель стремится внушить юным читателям и пушкинскую милость к падшим, не подтолкнуть падающего, а помочь ему вернуться на стезю достойной жизни. Даже отпетые серые волки Кощей Бессмертный принимает в конце концов сторону добрых сил. И эти метаморфозы сказочных героев отнюдь не стремление разрушить авторскими фантазиями старинную народную мифологию, а желание донести до юного сознания взрослую жизненную мудрость. Не бросайте каменья в тех, кто однажды оступился на жизненной дороге. Вспомните, что и Баба-Яга в русских сказках личность весьма неоднозначная. То она норовит полакомиться незадачливым Иванушкой, то помогает сказочному персонажу в борьбе со злом. Книга Александра Тутова привлечет внимание читателей, юных и не очень, не только занимательным сюжетом, но и прекрасными иллюстрациями художницы Натальи Пустовит. Будем надеяться, что детективные приключения сказочных и былинных героев продолжатся и в новых книгах писателя из Архангельска. Анатолий Беднов.